подушка под подушкой, весь день тебя ждала. Скорей под одеялко, ее пришла пора. Добрый вечер, наши маленькие радиослушатели. Меня зовут Ольга Раченко. Сегодня я хотела бы вам прочитать нестрашные сказки про страшную букву. А написала эти нестрашные сказки писательница Колпакова Ольга. В одной маленькой уютной квартире жила-была большая страшная буква. Она была такая большая, что еле умещалась под кроватью. И когда на кровать ложились, ту буку даже немного придавливало к полу. Она страшно вздыхала. «Вылезай!» – говорили ей. «Живи в ванной, там просторнее». «Ванная не такая страшная, потому что там пыли нету», – отвечала бука. «Пошли, пошли!» – наставили все. В конце концов вытащили буку из-под кровати. Она действительно оказалась довольно страшная, лохматая, грязная, голодная. Взяли Буку за руки, вывели во двор, повесили на перекладину и немного похлопали выбивалкой. Бука ужасно вопила, но зато сразу стала поменьше размером. Столько пыли в ней накопилось. Потом Буку повели в ванну и хорошенько помыли сначала со стиральным порошком, а потом с детским мылом. Бука стала еще меньше и выла уже потише, потому что мыло могло попасть в рот. «Пустите меня обратно под кровать!» – жалобно ныла Бука. «Ну подожди еще минуточку!» – уговаривали ее все, переодевая в новую ночную рубашку, подстригая ногти, подравнивая, расчесывая волосики и завязывая на них бант. А потом дали Буке яблоко и принесли Буке зеркальце. Посмотрела на себя Бука и раздумала быть страшной и лезть под кровать. Хотя теперь могла бы вполне там и поместиться. А следующая нестрашная сказка про Буку называется «Как Бука испугалась». Однажды Буке приснился страшный сон. Бука со страху упала на пол, забилась под кровать, свернулась калачиком в самом дальнем и темном углу. Лежит, дрожит. «Вылезай!» – позвали мы Буку. «Это же неправда, это же просто сон!» «Ага, неправда!» – прошептала Бука. «Это было такое лохматое чудовище!» «Ну подумаешь, лохматое!» – успокаивали мы Буку. «Мы вон тоже утром все такие лохматые-прелохматые, пока не причешемся!» «А еще оно было такое чумазое!» – продолжала бояться Бука. «Чумазое? Ну тоже удивило! Ты это еще шахтеров не видела! И детей после песочницы! Вот они-то чумазые! Вылезай, трусишка!» «И зубы у нее были такие-притакие!» «Как у бабушки, что ли? Вставные?» – поинтересовались мы. «Так что ж здесь такого? Без зубов-то куда страшнее? Вот видишь, это совсем не страшно. Давай, вылезай!» И тут вдруг из-под кровати как вылезет чудище чумазое, лохматое, зубастое, с дрожащими руками и ногами. Мы закричали и друг за друга спрятались. Только папе не за кого было прятаться. Но у нас самый смелый. Он почти не дрожащим голосом сказал: «Правда, ужас какой-то. Приснится же такое». Что ж, тебе пора. Когда большим скоро станешь ты.